Сегодня мы пойдем по некоторым местам, связанным с Господом Чайтаньей. Как я разговаривал с Ганджендрой Махараной, он сказал, вы очень счастливы. Я ему рассказал о том, что мы едем в Южную Индию, будем посещать разные тирти. Он сказал, я целую жизнь живу в Индии, я ни разу туда не ездил. Я не ездил ни в Тирупати, ни в Шрирангу, никуда. Ты каждый год сюда приезжаешь и каждый год ездишь во все эти святые места. Наверняка это какие-то благочестивые заслуги из каких-то прошлых жизней. Вот. Но мы должны понимать, что нам действительно очень повезло. И что это не результат наших благочестивых заслуг, что это результат той самой благочестивой кармы, которую создал для нас Шрила Прабхупада. Только по милости Шрила Прабхупады мы оказались здесь, только по милости Шрила Прабхупады мы имеем возможность находиться здесь, наслаждаться этой удивительной атмосферой Пурушоттама Кшетры и думать здесь о Кришне. Мы находимся с вами в Пурушоттам Гаудия Матхе. Это первый Гаудия Матха здесь, в Пуре. И здесь находится Баджан Кутир Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Бхактисиддханта Сарасвати Такура очень любил это место. И место это не отлично от Говардхана. Однажды, когда Господь Чайтанья пришел сюда, он увидел эту песчаную дюну, увидел эти сады, увидел океан. И он закричал, это Говардхана, это Ямуна, это сады Вриндавана. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур, поселившись здесь, в Пуре, в городе, в котором он родился и с которым для него очень много связано, он остановился именно здесь. И здесь он провел свою первую Вьясапуджу. Его первая Вьясапуджа была, когда ему исполнилось 60 лет. И когда он говорил на Вьясапудже, давал лекцию, рассказывал, он сказал, очень странно, Говардхан есть, Ямуна есть, сады есть, нет только Радхарани, все остальное есть. Таким образом, он высказал свое желание, чтобы здесь возник храм. И храм этот был уже построен после ухода Бхактисиддханты Сарасвати. И сразу же, как только он это сказал, сразу же поднялось два богатых человека и сказали, Прабхупад, мы построим здесь храм. Бхактисиддханта Сарасвати Такур обладал удивительной способностью. Что бы он ни говорил, стоило ему пожелать что-то, все сразу исполнялось. В свое время, перед тем, как он только начинал миссию свою в Майяпуре, когда он был бедным саньяси, давшим обет повторить 1 миллиард святых имен, когда он ничего не ел, не спал и только повторял святые имена, и он знал, что ему предстоит эта великая миссия, тем не менее сомнения закрались в его сердце. Как я смогу это сделать? У меня ничего нет. У меня нет ни последователей, ни денег, ни средств, ни людей. Что я смогу сделать один? И тогда Господь Чайтанья пришел к нему во сне. И вслед за Господом Чайтанья вся Гуру Парампара. Бхактивинод Такур Гаура Кишор Дас Бабаджи, его духовный учитель Джаганнат Дас Бабаджи, сам Чайтанья Махапрабху со всей Панчататвой. Все они сказали, иди и делай. И что бы ты ни начал, что бы ты ни захотел, мы будем всегда рядом с тобой. Любое твое желание, это наше желание. И тебе не нужно беспокоиться ни о деньгах, ни о последователях, ни о средствах, ни о чем другом. Все, что есть в нашем распоряжении, будет в твоем распоряжении. И поэтому, когда он сказал, что хорошо бы, чтобы здесь возник храм, сразу же нашлись люди, которые построили этот храм. И так было много-много раз. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад находился в ашраме, и он заметил, что брахмачари, несколько брахмачари, которые там жили, загордились, что мы так много собираем и поддерживаем это место. И он упрекал их, он сказал, что вы, почему вы все время что-то непонятно чем занимаетесь, не изучаете священные писания. Сказали, ну как же, мы собираем средства для того, чтобы поддерживать храм. Тогда он сказал, хорошо, с сегодняшнего дня вы остаетесь тут и занимаетесь только тем, что изучаете священные писания. Я сам буду поддерживать этот храм. И он вышел на улицу, провел час, и он один за час собрал больше, чем все они вместе взятые за неделю собирали, целыми днями выходя. Он хотел показать, что, в общем-то, все зависит не от них, все зависит не от нас. Как иногда мы думаем, что от нас зависит что-то. Все зависит, в конечном счете, от милости Шрилы Прабхупады и от милости Господа Чайтаньи, которая приходит через Гуру Парампару. Вот, божества, которые установлены здесь, это гора Гададхар и Рада Винод Мадава Диу. И Баджан Кутири, который находится на Чатака Парвати, на этом холме, там установлены также божества Шила Вьясадева и Мадвачари. Тут Бхактисиддханта Сарасвати провел свои последние дни перед тем, как он уехал в Калькутту, где он оставил тело. И когда он заканчивал лекцию, обычно он любил заканчивать его стихом Прабодхананды Сарасвати, где Прабодхананда Сарасвати смиренно обращался. Есть замечательный стих Прабодхананды Сарасвати, где он учит нас, как нужно проповедовать. Иногда мы тоже проповедуем, но мы проповедуем, гордясь собою. Иногда мы пытаемся заставлять других делать что-то, что другие люди не хотят. Прабодхананда Сарасвати научил нас, как нужно проповедовать, и Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Такур повторил его слова, уча своих учеников проповедовать. Он говорит, когда вы проповедуете, вы должны подходить к ним и говорить, ты самый великий, ты самый замечательный, ты самый красивый, ты нет никого лучше тебя, ты самый умный. Почему бы тебе не повторять святое имя? Соломой зажатой в руках. Смирение всего мы должны просто смиренно просить человека. Говорить ему, что он, да, он великий. Это хорошо. Вот, потому что в конце концов, когда человек начнет повторять святое имя, постепенно все исходит из этого. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур, по сути дела, открыл новую эру в движении Гаудия Вайшнавов. К тому времени, когда он проповедовал и когда проповедовал Бхактивинода Такур, все движение Гаудия Вайшнавов рассыпалось, разделилось, в значительной степени деградировало и было утрачено. Например, когда он жил здесь, в Пури, мы сейчас пойдем в Самадхи Харидаса Такура, и там в Самадхи Харидаса Такура вы услышите знаменитую мантру Нитайгора Рафишьям Хари Кришна Хари Рам. Ее там поют 24 часа в сутки. Последователи Рада Раман Чарана Даса Бабаджи. Это был знаменитый вайшнав здесь, в Пури. Он был учеником Джаганатхи Даса Бабаджи, но потом он отошел от своего духовного учителя. И как это часто бывает с преданными, к нему во сне пришел Господь Нитянанда в данном случае и дал ему эту мантру. Нитайгора Ратхисям Хари Кришна Хари Рам. И он, воодушевленный тем, что ему дали что-то новое, людям нравится что-то новое, потому что, ну, все время Хари Кришна, сколько можно? Что-нибудь новое, и сразу же человек чувствует экстаз. Так, и этот Рада Раман Чарандас Бабаджи, он сказал своим последователям, он был очень влиятельный, у него было много последователей здесь, что отныне они должны на четках повторять святые имена тихо и повторять Хари Кришна мантру. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Но в киртане они должны петь Нитайгора Ратхисьям Хари Кришна Хари Рам. И он не просто так сказал, под этим была определенная философия. Он сказал, что мантра Хари Кришна – это мантра. Правильно? Ее дают во время дикши. Правильно? Правильно или неправильно? Да, да, да. Правильно. Мантру дают во время дикши. И мантру, которую дают во время дикши, как нужно повторять? Шепотом. Шепотом или про себя. Да. Правильно? Да. Правильно. Почему же мы поем ее громко? Может быть, нам нужно всем последовать за последователями Рада Рамана Чарандас Бабаджи и присоединиться к ним в их 24-часовом киртане. А? Харидас Такур учил, что сотни тысяч раз громко повторение более мощное. И он да. И Бхактисиддханта Сарасвати, который вступил с ним в публичный диспут, он сказал, что это не мантра, это имя, это нам. А что такое имя? Для чего используется имя? Чтобы звать. Имени мы зовем. Если мы будем звать про себя кого-то, подействует это или нет? Когда мы зовем кого-то и хотим, чтобы нас услышали, мы должны громко кричать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И поэтому, когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур приехал сюда со своими учениками, он велел своим ученикам развесить плакаты на всех домах в Пури. что Нитайгора Ради Сьям Хари Кришна Хари Рам неправильная мантра, ее нельзя повторять. И когда в процессе последователей Рады Раман Чарандаса Бабаджи приходила из Самадхи Харидас Такура в храм Тота Гопинатха, то отсюда выскакивали брамачари с большими цимбалами, они за всех сил били им, чтобы не слышать эту мантру. Бхактисиддханта Сарасвати Такур приказал, чтобы слух наш не осквернялся этим. Потому что в этой мантре Расабас, Нитайгора и Рады Сьям сошлись вместе об одной строчке, и это не очень хорошо, это несовместимое, неприятное сочетание вкусов. Вот. Так что здесь мы можем попросить у Рады Винод Мадавы, чтобы они дали нам силу проповедовать. Мы сейчас идем к Самадхи Харидаса Такура, и место это имеет особую силу. Мы находимся уже рядом с ним. В свое время Бхактивинод Такур думал только о том, чтобы начать большую проповедь. Его сердце сокрушалось о том, что движение Чайтани пришло в упадок. И он думал, как это сделать. Он тоже не знал, как начать, с чего начать. И тогда во сне к нему пришел Господь Чайтани и сказал, ты должен отправиться сюда, в Пури, и устроить свой баджан-кутир недалеко от Самадхи Харидаса Такура. Потому что любой баджан, любое поклонение Господу Кришне, любое повторение святых имен рядом с этим местом обладает особой силой. И если ты будешь заниматься баджаном здесь, рядом с этим местом, то тогда силы придут к тебе, эти силы дадут тебе возможность проповедовать святое имя по всему миру. Именно это даст тебе возможность распространить святое имя повсюду. Так что мы сейчас находимся в особом месте, месте, которое пронизано особой духовной энергией. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур находится здесь вечно. Это место его вечных игр. Как он обычно посылал отсюда, из этого храма, брамачари, которые жили утром, входить к океану и петь киртан. Он просил их, чтобы они пели «Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитананда, Шри Адвайта Гададхара Шивас Сигоура Бхакта Вринда». И когда они спросили у него, а что, собственно, зачем нужно утром это петь на рассвете на берегу океана? Никого нет, никто же нас не слышит. Сказал, глупые вы, глупые. Каждое утро в этом океане, рядом с этим местом, сам Господь Чайтанья и вся Панчататва совершает омовение. Главное, чтобы они слышали, не важно, чтобы другие слышали. Так что, если вы хотите, чтобы вас услышали, Господь Чайтанья, можете утром прийти сюда с киртаном, походить здесь вдоль океана. Место это стало тиртхой с тех пор, как Чайтанья Махапрабху похоронил святое тело Харидаса Такура в песке около этого места. Он сам провозгласил, что отныне океан около этого места станет святым местом тиртхи, и любой, кто примет омовение здесь, очистится и в конце концов вернется к нему. Так что давайте поклонимся здесь Бхактисиддханте Сарасвати Такуру и отправимся дальше к Самадхи Харидаса Такура. В храме Рады Гиридхари Джагадананды Пандита. Я расскажу сначала немножко про Самадхи Харидаса Такура и про Харидаса Такура, и потом про то, как образовался этот храм. После этого отсюда мы пойдем к Сидабакулу, месту, где Харидас Такур занимался баджаном и повторял 300 тысяч святых имен в день. И потом мы совершим омовение в Света Ганге, в Сароваре. И я буквально два слова скажу об этом месте и немножко обо всем остальном. В один из дней Харидас Такур почувствовал себя очень плохо, и он не смог исполнить свой обет. Каждый день он повторял 196 кругов, 300 тысяч святых имен. И прежде чем он не повторит эти 196 кругов, он не ел ничего. Он ничего не ел, ничего не пил, до тех пор, пока он не сделает этого. Но в один из дней он не смог закончить свои круги. И он понял, что это конец. Потому что жизнь его была основана на мантре. И он понял, что если он не смог это сделать, то значит, время его на этой земле истекло. В свое время, прежде чем прийти сюда, в этот мир, он попросил благословения у Господа Чайтаньи. И по этому благословению он попросил, чтобы он ушел раньше его. Он сказал, что я не смогу вытерпеть разлуку с тобой, поэтому сделай мне одну милость, одолжение, сделай так, чтобы я ушел раньше тебя. И когда Господь Чайтанья в тот день, когда он не успел закончить свои круги, пришел к нему, Харидас Такур заплакал и сказал: «Прабу, время мое пришло, время мое истекло». И, держась за его стопы, он ушел из этого мира. Собралось множество преданных. Господь Чайтанья сам поднял священное тело Харидаса Такура и принес его сюда, на берег океана. Своими руками он вырыл для него самадхи и положил его туда, засыпал его песком, омыв тело в океанской воде. И после этого он провозгласил, что отныне это место является тиртхой, святым местом, и любой, кто омоется здесь, сможет в конце концов, после всех усилий, обрести любовь к Богу. Место это необычное, и мы уже немножко говорили о нем. После этого Господь Чайтанья устроил огромный пир, и преданные собрались, они стали пировать. И когда они легли после пира отдыхать, как раз на этом месте, на песчаных дюнах, то Господь Чайтанья вспомнил историю, связанную с этим местом. Вдруг он встал, очнулся, собрал всех преданных и сказал: «Вы знаете, что это за место?» Преданные сказали: «Нет, мы не знаем, что это за место. Место как место. Харидас Такур сейчас лежит здесь». Он сказал: «Нет, это особое место. Это место, где в свое время занимались баджаном Саптариши, семь мудрецов. Когда царь Индрадюмна установил божества в большом храме, однажды после этого, вскоре, он прогуливался здесь, по берегу океана, и он увидел семерых мудрецов, сидящих в медитативных позах, в позе лотоса, которые были погружены в медитацию и не обращали внимания на то, что происходит вокруг них. Индрадюмна Махарадж попытался их расшевелить, как-то принять, поговорить с ними, но они абсолютно не реагировали ни на что и не обращали на него никакого внимания. Он пожал плечами и ушел, и тогда Господь Джаганнат пришел к нему во сне и сказал: «Ты знаешь, кто это? Это великие мудрецы Саптариши, те, кто были у начала, у основания Вселенной, и они пришли сюда, спустились в Пурушоттама-кшетру, и ты во что бы то ни стало должен сделать так, чтобы они тут остались. Потому что если они тут останутся вместе со мной, то вообще все будет очень здорово. Ты должен пойти завтра к ним и предложить им все, что угодно. Земли, жен, богатство, лишь бы они остались здесь». Индрадюмна Махарадж на следующий день предпринял вторую попытку. Он снова пришел сюда, снова стал тормозить мудрецов. В конце концов, кое-как он их растормошил. Он сказал: «Оставайтесь здесь, я дам вам земли, я дам вам жен». Они сказали: «Господи, Боже мой, нет, ни за что. Я дам вам богатство». Они сказали: «Чем больше ты нам дашь, тем скорее мы уйдем». Он стал думать, чем же их можно прельстить. Что можно такое им предложить, ради чего они тут останутся? Тогда он сказал: «Хорошо, тогда я буду вас каждый день кормить махапрасадом от Господа Джаганнатха». Они сказали: «Да, тогда мы остаемся навеки». Гору Примананда! Они поселились здесь, эта улица до сих пор называется Саптариши, улица семи мудрецов. И после ухода Харидаса Такура Господь Чайтанья велел семи своим ученикам. Что я с этим должен делать? Господь Чайтанья велел семи своим ученикам поселиться здесь, на этой улице. И здесь поселился Джагадананда Пандит. Напротив него поселился Брамананда Барати. И его божества мы увидим. Тут же поселился Сварупа Дамодара, и здесь на алтаре вместе с Радхой Гиридхари, божествам, которым поклонялся Джагадананда Пандит, находится Радха Дамодара, маленькие божества, которым поклонялся Сваруп Дамодар Госвами. И Чота Харидас, младший Харидас, поселился здесь. Его божества Кришна Баларам находятся напротив, в небольшом храме. Еще через два дома находится храм Рагунатхи Даса Госвами, и там его божества Рада Мадан Мохан. Мы, может быть, зайдем туда, может быть, не зайдем. Это очень маленький храм, мы туда все не поместимся, поэтому, может быть, потом мы зайдем как-нибудь. Вот, и семь учеников поселились, имена других неизвестны, но вот эти вот пятеро, они остались здесь, их божества хранятся. И здесь Джагадананда Пандит и его божества почитаются вечно. Эти двое братьев Пуджари, они восстановили этот храм из ничего практически. Он был полностью разрушен. Благодаря их усилиям этот храм процветает. Благодаря усилиям исконовских преданных, которых они очень любят и уважают, и почитают. Дают им флаги разные, гирлянды. Это замечательное место. И мы видим тут фигуру Джагадананда Пандита и Господа Чайтани. Джагадананда Пандит в играх Кришны – это Сатья-Бама. Это новое воплощение Сатья-Бамы. И Сатья-Бама – это воплощение Шримати Радхарани в Двараке. Мы знаем, что гопи, есть два крыла гопи. Левое крыло гопи и правое крыло гопи. И левое крыло гопи говорит: «Кришна мой». И Шримати Радхарани возглавляет это левое крыло. И только она может со всей определенностью и со всей уверенностью сказать: «Кришна мой, Кришна принадлежит мне». Что говорит правое крыло гопи? Да. Кришна говорит: «Я твоя, я твоя». Шримати Чандравали олицетворяет этот дух. И Рукмини Деви в Двараке олицетворяет этот дух смирения и покорности. Но Кришне больше нравится, когда с ним ругаются. Кришне больше нравится, когда с ним спорят. Кришне больше нравится, когда его в чем-то обвиняют. И Сатья-Бама в Двараке как бы возмещает эту потребность Кришны, которой он лишен, лишившись общества Шримати Радхарани. И когда Господь Чайтанья пришел сюда на землю, то Джагадананда Пандит стал его одноклассником. И с самого детства они спорили и ругались. С самого детства, до самого конца. Единственное, что они делали, это ругались друг с другом. Но когда преданные видели, как они ругаются друг с другом, то любовь переполняла их сердце. Потому что это не то же самое, когда мы с вами ругаемся. Когда Джагадананда Пандит ругался на Господа Чайтанью, то он ругался движимой бесконечной любовью. И когда Шримати Радхарани ругается на Кришну, когда она сердится на него, она делает это, потому что она чувствует, что Кришна хочет этого. Не потому что она на него сердита. Просто она знает, Кришне хочется, чтобы его поругали. Поэтому они начинают ругать его. Точно так же Джагадананда Пандит здесь, в Пурусоттама-кшетре, он пришел вместе с Господом Чайтанья сюда, когда Господь Чайтанья переселился из Навадвипы сюда, в Пурусоттама-кшетру, и принял саньясу. И Джагадананда Пандит страшно ругался. Он начал ругаться давно, но особенно сильно он стал ругаться, когда Господь Чайтанья принял саньясу. И никак не мог понять, как Верховный Наслаждающийся принимает отречение. Какой смысл в этом? Он шел всю дорогу и ругался. Когда Нитьянанда Прабху сломал данду Господа Чайтаньи, мы поедем туда завтра, в то место, где Нитьянанда Прабху сломал его данду, он стал еще больше ругаться на всех. И когда они пришли сюда, он постоянно пытался уговорить Господа Чайтанью, чтобы он бросил эти глупости и начал наслаждаться. Чтобы он, ну, сколько можно? Господь Чайтанья показывал образец отречения, образец строгости, следования принципам, и он подвергал себя суровым аскезам. Когда он жил в Гамбире, он спал на голом полу. Саньяси не позволено особенно наслаждаться. И из-за того, что Господь Чайтанья спал на голом полу, на его теле выступили, он был очень худым практически, и на его теле выступили какие-то синяки. И однажды Джагадананда Пандит радостный. Он нашел где-то толстое ватное одеяло, матрас. Он притащил этот ватный матрас. И он вручил это Говинде и сказал: «Дай это Господу Чайтанье, пусть он больше не спит на полу». Он верховный наслаждающийся, он спит на голом полу, он должен спать на мягком, на чем. Когда Господь Чайтанья вернулся, Говинда, потупившись, сказал: «Тебе матрас принес. Теперь ты должен спать на матрасе». Господь Чайтанья посмотрел на него криво и спросил: «Кто принес?» Говинда сказал: «Джагадананда». Господь Чайтанья сказал: «Ох, плохо мне придется. Не поздоровится мне». Но отказался от этого матраса. Он сказал: «Как это так? За кого он меня принимает? Он считает, что я дару саньяси. Саньяси, который наслаждается жизнью. Я не дару саньяси, я не буду спать на этом. Я должен спать на полу, я должен исполнять саньяс-дарму». Саньяс-дарма значит отречение от всех чувственных удовольствий, всех чувственных наслаждений. На следующий день Джагадананда Пандит пришел к нему и спросил: «Ну как? Он спал на моем матрасе?» Он сказал: «Нет, он не спал на твоем матрасе». Джагадананда Пандит стал топать, кричать. Он себя доведет, он притворяется непонятно кем, он должен наслаждаться. В конце концов, Джагадананда Пандит придумал. Саньяси может спать на листьях, он может спать на коре. Поэтому Джагадананда Пандит взял банановое дерево. Сида Бакулу, тому месту, где Намачарья Харидас Такур совершал свой тихий подвиг. Санатана Госвами сказал про Харидаса Такура. Он сказал, что есть люди, которые проповедуют, но не следуют. Есть две вещи: ачар и протяр. Ачар — это поведение или следование, а прочар — это проповедь. И Санатана Госвами сказал про Харидаса Такура, что есть люди, которые проповедуют, но ничему не следуют. И мы знаем таких людей. Мы их часто встречали. В мусульманстве есть поговорка: делай то, что мулла говорит, но не делай то, что он делает. То есть этот принцип заложен в основу. Есть люди, которые следуют всему, но не проповедуют. И это тоже дефект, потому что мало просто эгоистически следовать самому для самого себя. Но Санатана Госвами, обращаясь к Харидасу Такуру, сказал, что ты идеал, потому что ты идеально живешь, идеально следуешь всему и при этом проповедуешь. Проповедуешь своей жизнью, своим примером, своими словами, всем, что у тебя есть. И жизнь Харидаса Такура – это пример отречения и в то же время проповеди святого имени. Он сам повторял святое имя идеально и при этом постоянно побуждал других повторять святые имена. Как однажды он пришел в одну деревню, где жили только браманы. И некий браман, разгневавшись, вышел из дома и сказал: «Ты кто такой?» Я читал в священных писаниях, в Бхавиши Пуране и в других пуранах предсказано, что в Кали-югу шудры будут заниматься аскезой. В Кали-югу шудры будут повторять ведические мантры. В Кали-югу шудры будут изучать веды. И таким образом они разрушат всю ведическую дхарму. И теперь я вижу, это действительно случается. Какое ты имеешь право повторять святые имена вслух? В ведах написано, что святые имена нужно повторять тихо, про себя, чтобы не оскорбить, чтобы не потревожить никого. Животные, они не могут повторять святое имя. Поэтому, когда мы повторяем вслух святое имя, они слушают это святое имя, они тоже освобождаются. Поэтому как я могу молчать? Я готов тысячу уст кричать святое имя, чтобы все, кто есть вокруг меня, насекомые, микробы, животные, растения, слышали святое имя. Я не хочу ничего другого. Смиренно улыбнулся и ушел. При этом вспомнив о том, что в ведах также написано, что в Кали-югу в семьях браманов будут рождаться демоны и ракшасы. На следующий день этот браман заболел проказой, так как он оскорбил Такура Харидаса. Господь Чайтанья вложил существенные принципы в нескольких своих учеников. И каждый из его учеников олицетворял один из важных принципов сознания Кришны. Олицетворял своим видом, своей жизнью, всем, что он делал. И нам нужно очень хорошо знать эти принципы и брать пример с тех людей, которые эти принципы олицетворяли. Так, например, Сварупа Дамодар Госвами, что он олицетворял, как по-вашему? А? Сварупа Дамодар Госвами олицетворял принципиальность. Он олицетворял строгость следования принципам. Даже когда ему казалось, что Господь Чайтанья Махапрабху нарушает какие-то принципы, он подходил и говорил: «Ты неправильно делаешь. Саньяси так не должны делать, ты не должен так делать». Он не боялся ничего сказать. Он очень строго и пунктуально, тщательно следовал всему. Рамананда Рой. Что олицетворял Рамананда Рой? Кто знает? Рамананда Рой олицетворял способность владеть собой. Рамананда Рой был знаменит тем, что он был абсолютно невозмутим. Полная невозмутимость как бы вошла в него. И говорится, что молодые девушки могли массировать ему ноги, и он при этом совершенно не возбуждался. Санатана Госвами олицетворял собой смирение. Рагунат Дас Госвами олицетворял принцип вайраги или отречения. Когда мы знаем, что он находясь здесь, в Джаганатхапуре, совершал аскезу, равной которой не было. И точно так же Харидас Такур – это олицетворение терпения. Он был бесконечно терпелив. И когда в молодости мусульманский правитель вызвал его, узнав, что он стал повторять святые имена и что он предал мусульманскую религию, он вызвал его и стал допрашивать его, стал говорить, что ты делаешь, почему ты изменил наши замечательные религии, принял другую религию. Харидас Такур улыбнулся и сказал, какой смысл? Бог один, его называют Аллах, его называют Кришна, его называют по-разному в разных религиях. Все поклоняются одному и тому же Богу. И есть мусульмане, которые становятся индусами, есть индусы, которые становятся мусульманами. Есть много разных людей, что вы беспокоитесь? И тогда мусульманский правитель вынес вердикт, его нужно наказать. Харидасу Такуру стали говорить, лучше откажись. Лучше продолжай заниматься тем, чем тебе положено заниматься. Поклоняйся Аллаху, поклоняйся 5 раз в день, делай намаз, и все будет у тебя хорошо. Он сказал, даже если тело мое разрубят на куски, на 1000 кусков, то каждый кусочек по отдельности что будет делать? Повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Харе. И мы знаем эту лилу Харидаса Такура, когда его били на 22 рыночных площадях. Он терпеливо сносил все эти побои, не думая о себе, молясь, а за своих мучителей. Он говорил, Господи, прости их, они не ведают, что творят, они не знают, что они делают. Прости их, пожалуйста, не наказывай их сурово, потому что кто они такие? Они лупили, лупили, лупили и думали, когда же ты помрешь? А он при этом молился за них и говорил, пожалуйста, не наказывай их. Это терпение, которое олицетворял собой Харидас Такур. И сидя здесь под Сидабакулом, он поселился здесь, чтобы не беспокоить никого, чтобы не беспокоить священнослужителей, потому что в то время строгие индусы считали людей других религий вообще неприкасаемыми. И он старался даже не показываться на глаза этим браманам. Издалека он поклонялся чакре на куполе Господа Джаганатха, этого храма, который не отличен от самого Господа Джаганатха, и повторял здесь святое имя. Но сам Господь Джаганатха каждый день приходил сюда в виде своего просада и в образе Чайтаньи Махапрабху. И однажды Чайтанья Махапрабху припозднился, обычно он приходил сюда сразу после Мангаларати в храме. Но однажды он пришел сюда позже, примерно в это время, и он увидел, что Харидас Такур сидит под палящим солнцем. Солнце изо всех сил палило, и не было никакой тени, он был один. И тогда Чайтанья Махапрабху взял палочку, которую он в этот день чистил зубы. Это дерево бакул. И бакул обладает замечательными целебными свойствами. У него есть плоды съедобные, и плоды эти делают голос очень красивым. А палочки от этого дерева, они помогают укреплять зубы и челюсти. И все от этого дерева, все полезно. Это одно из самых священных и самых благоприятных деревьев. Господь Чайтанья взял эту палочку, которую он чистил зубы, воткнул ее в землю. Эта палочка выросла на глазах у всех. Тенистое, большое, раскидистое дерево, под которым Харидас Такур продолжал совершать свой баджан. И Санатана Госвами позже, когда он пришел сюда, в Джаганатхапуре, он поселился здесь вместе с Харидасом Такуром. Рупа Госвами поселился здесь. Под этим деревом Рупа Госвами впервые читал Лалиту Мадхаву. Сам Господь Чайтанья приходил сюда, садился, чтобы послушать шедевр Рупы Госвами, Лалиту Мадхаву, драму из жизни Кришны в Двараке и Кришны в Лалиту Мадхаву и Видадха Мадхаву. И Санатана Госвами пришел сюда, и когда Санатана Госвами пришел сюда, под этим деревом разыгралось множество драм. Потому что Санатана Госвами, путешествуя в Джаганатхапуре, прошел через лес Джариканда. И в лесу Джариканда он вынужден был пить воду из болот. И от этой воды его кровь отравилась. И отравленная кровь превратилась в экзему, и все его тело гноилось. Когда он пришел сюда, он подумал, какой смысл, я приду сюда на мгновение, увижу Чайтанью Махапрабху и уйду из этого мира, потому что жизнь моя превратилась в мучение. Но когда он пришел сюда, Чайтанья Махапрабху подбежал его и обнял. И гной, который сочился из тела Санатана Госвами, измазал прекрасное тело Господа Чайтаньи. Санатана Госвами стал кричать, не дотрагивайся до меня, я грязный, я скверненный. Господь Чайтанья сказал, преданный не бывает оскверненный, преданный всегда чистый. твой гной для меня лучше, чем сандаловое масло, которое мне хочет подсунуть Джагадананда Пандит. Поэтому лучше пусть мое тело будет измазано в твоем гное, чем в сандаловом масле. И каждый день он приходил сюда, и каждый день Санатана Госвами хватался за голову, тот обнимал его, тот убегал, просил, чтобы его не, до него не дотрагивались. И тогда Санатана Госвами решил покончить самоубийством. Он решил, что когда настанет день Ратха-ятры, он пришел примерно в это время, в Дола-ятру, весной в Джаганатха-пури, он решил дождаться фестиваля колесниц, когда Господь Джаганат выезжает на огромной колеснице из храма. Он решил броситься под эту колесницу, потому что по преданию считается, что если человек оканчивает свои дни под колесницей Джаганатхи, то он сразу же возвращается в духовный мир. И Господь Чайтанья, будучи сверхдушой в сердце каждого живого существа, он сразу же понял это. Он понял, что Санатана Госвами решил покончить с собой. Поэтому в следующий раз, когда он пришел сюда, он опять обнял Санатану Госвами. Он стал говорить: «Санатана, если ты думаешь, что, совершив самоубийство, можно достичь духовного мира, если бы так просто можно было достичь духовного мира, я бы уже 100 раз совершил самоубийство, если бы это был способ вернуться к Кришне. И твое тело не принадлежит тебе. Я задумал с помощью твоего тела совершить очень много великих дел. И если ты сейчас покончишь с собой, то что будет с моей миссией? Ты не имеешь права это делать, ты должен оставаться и жить». Санатана Госвами заплакал, он сказал: «Господь, как я могу? Я все время оскверняю тебя». Он говорит: «Как ты меня оскверняешь? Живи тут, оставайся со мной». И тогда пришли преданные на Ратха-ятру, прошла Ратха-ятра, вернулся вместе с преданными Джагадананда Пандит, и Санатана Госвами пришел к нему и стал просить у него совета. Он стал говорить: «Ты очень близкий друг Господа Чайтаньи, Господь Чайтаньи тебя во всем слушается, скажи мне, что мне делать? Каждый день он обнимает меня, каждый день он пачкается в моем гное, это тело оскверняет его». И Джагадананда Пандит сказал ему: уходи отсюда, ты посмотрел на фестиваль колесницы, иди, чтобы не осквернять Господа, и уходи куда-нибудь, иди во Вриндаван, и там спокойно занимайся своим баджаном». И Санатана Госвами очень обрадовался. Он подумал: какой замечательный совет. Поэтому на следующий день, когда Чайтанья Махапрабху пришел сюда, Санатана Госвами сказал ему: «Господь, я решил, я ухожу во Вриндаван». Он сказал: «Кто тебе разрешил? Какое ты имеешь право? Откуда такая мысль пришла тебе в голову?» Он говорит: «Нет, Джагадананда Пандит посоветовал. Он мне сказал, что лучше пусть я пойду туда, чтобы тебя не осквернять, чтобы тебя не обижать». Тут Господь Чайтанья возмутился страшно. Он сказал: «Этот Джага, мало того, что он наглец, он мальчишка по сравнению с тобой. Мало того, что он меня ругает, он еще тебе какие-то дурацкие советы дает. Не слушай этого Джагу. Джага – это никто по сравнению с тобой. Какое он имеет право? Ты великий преданный». Он стал его прославлять и велел ему остаться тут. Но тогда Санатана Госвами стал плакать, и Господь Чайтанья обнял его. Господь Чайтанья в очередной раз сказал ему: «Ничего, все будет хорошо». Он обнял его. И в тот же момент все язвы на теле Господа Чайтаньи зажили. На теле Санатаны Госвами зажили. И тело его стало излучать сияние, как всегда. Этот Сидда Бакул, у него была сложная история. После того, как Харидас Такур ушел, после того, как вскоре, спустя некоторое время, ушел Господь Чайтанья из этого мира, за этим деревом стал присматривать Сидда Джаганат, Бабаджи, который поселился тут. И однажды Гаджапати Махарадж, когда приближалось время фестиваля колесниц, прислал сюда отряд воинов и сказал, чтобы они спилили это дерево и использовали его для построения колесниц. Сидда Джаганат бросился на это дерево, попытался его защищать, но те сказали, что ничего подобного Гаджапати Махарадж приказал, поэтому мы исполним его приказ. Он стал умолять их, чтобы они хотя бы пришли на следующий день. Они сказали: «Хорошо, ради тебя, так как ты святой человек, мы оставляем тебя на сутки, чтобы ты смог попрощаться с этим деревом, и завтра мы придем и срубим его». Сидда Джаганат стал плакать, рыдать, он не знал, что делать. Он не мог им объяснить, что это дерево связано с самим Господом Чайтаньей, с самим Харидасом Такуром. И под утро где-то он в изнеможении уснул. под этим деревом в отчаянии. Он знал, что утром случится неминуемое. И когда утром он проснулся, он увидел чудо, которое случилось с этим деревом. От дерева не осталось ствола, осталась одна кора. Сейчас можно видеть, как это дерево упало, и оно растет, кора растет из земли. Поэтому, когда воины пришли, они увидели, что срубать нечего. Осталась одна трухлявая кора от этого дерева. Так он сохранил это дерево пустило много новых ветвей, и по-прежнему растет и дает возможность преданным исполнить их желание. Если у нас есть желание, в конце концов, понять вкус святого имени, то это дерево может исполнить ваше желание. Харидас Такур вложил в него эту необычайную силу. Сам он 196 кругов повторял каждый день. И чтобы повторять 196 кругов, нужно иметь огромный вкус к святому имени. Харидас Такур имел этот вкус, и теперь этот вкус находится, заключен в этом имени. Если мы попросим его, чтобы оно даровало нам этот вкус, оно было свидетелем великих преданных. Чайтанья Махапрабху приходил сюда, Санатана Госвами приходил сюда, Рупа Госвами жил здесь, Харидас Такур провел здесь много лет. Вот, поэтому мы можем попросить у этого дерева, чтобы оно дало нам частичку чистоты. И оно даст. Помимо всех остальных целебных свойств, которыми обладает Бакул, этот Бакул особенный. Это Сидда Бакул. Бакул, который может даровать совершенство. Поэтому люди берут вот эти вот таблички, дощечки и как бы загадывают желания и привязывают их к дереву, чтобы оно исполнило их желание. Но это не так важно, можно привязывать, можно не привязывать. Чтобы помочь людям, которые ухаживают за этим деревом, можно привязать. Но главное, чтобы это желание было в нашем сердце. Потому что если этого желания нет, даже если губами мы произносим эту молитву, то молитва не исполнится. Молитва должна исходить не из губ, не с языка, а из сердца. Но в любом случае, под этим деревом мы можем немножечко очиститься, поэтому давайте еще попоем несколько минут киртан и пойдем омываться в света Ганга Саровар после этого. Гора Примананда. Харидас Такур ки джай. Сидда Бакул ки джай. Чайтанья Махапрабху ки джай. Света Ганга Саровар. Тирха значит место омовения. В тирхе всегда должно быть что-то, какой-то водоем, в который человек может омыться, оставить свои грехи для всех остальных, которые будут омываться после него. И таким образом очиститься или загрязниться. Но по преданию тирха значит место омовения. И здесь в Джаганатхапуре есть 5 мест для омовения, 5 священных мест. Один – это света Ганга Сарова, рядом с которым мы находимся. По преданию, это озеро не отлично от Ганги, и между ним и Гангой имеется какое-то тайное сообщение. Один день в году, как бы вода Ганги поступает сюда, и можно видеть, как вода непонятно откуда берется, поступает очень мощно. Вот. И Ганга Мата Госвамини, великая преданная Господа, жила здесь. Тут недалеко ее матх находится в доме Сарвабхаума Бхаттачари, куда мы заходить не будем. И с ней связана удивительная история, каким образом она омылась в Ганге, не выходя отсюда, как вода Ганги заполнила это озеро и занесла ее в храм Джаганатхи. Второе место омовения – это Нарендра Саровар. Нарендра Саровар – это большое озеро по главной дороге, по которой везут Господа Джаганатху в храм Гундичи. Недалеко от нее. И там совершается снана-ятра. Там купают Господа Джаганатха, Мадан Мохана и других божеств из храма Джаганатха во время снана-ятры. 2 недели их катают там на лодке. Индрадюмна Саровар – это 3-е место. Маркандея Саровар, мимо которого мы будем проезжать завтра по дороге в Дандабангу. Я покажу его вам. Это 4-е место. И 5-е место, как по-вашему, что? Океан. Совершенно верно. Вот. Но так как мы вряд ли сможем посетить все, и паломники, по идее, должны, придя в святое место, омыться сначала в этих 5 местах омовений, потом только пойти в храм. Вот. Но так как мы не успеем, так как в храм нас все равно не пускают, и так как мы не успеем омыться во всех местах, по крайней мере, мы сможем омыться здесь за все остальные места. Там посредине этого озера находится небольшой храм Ганги Маты, где божеству Ганги поклоняются люди, доплывая до туда, предлагая ей воду из света Ганги. Это белая Ганга. Вот с этим местом связано множество удивительных историй. Если у нас когда-нибудь будет время, мы их расскажем. Но сейчас жарко и поздно. Поэтому давайте сейчас просто окунемся здесь. И в 4:30 нам нужно быть уже готовым для того, чтобы ехать на просад. А завтра утром нам предстоит большой день. Мы будем долго путешествовать. Поэтому я думаю, что на этом мы закончим сегодня нашу парикраму этим омовением. Молоко. Каждый год она превращается в белую воду, когда Ганга приходит. А что месяц мага? Шестой день месяца мага. На седьмой день месяца мага. Мага Саптами.